Он глубоко и горестно вздохнул. «Саксоночка, начиная с самого ужина, который мне не дали завершить, меня преследуют напасти. То мне пытаются перерезать горло, то кусают и порют ремнем. И это еще не все. Я не люблю пугать детей и не люблю пороть взрослых, но мне пришлось сделать это. В 3 милях отсюда 200 английских солдат разбили лагерь, и я не знаю, что с этим делать. Я устал, я голоден и ужасно расстроен. Если в тебе осталось хоть немного женского тепла, не могу ли я рассчитывать на малую толику его?» Его голос звучал так жалобно, что я невольно засмеялась, встала и подошла к нему. «Думаю, на это ты рассчитывать можешь. Подойди сюда, посмотрим, что я смогу для тебя сделать». Он накинул рубашку на плечи, не потрудившись застегнуть ее. Я просунула руку под рубашку и ощутила его горячую нежную спину. «Кожа не повреждена», — сказала я, водя руками снизу вверх. «Кожаный ремень не сечет кожу, просто стягает». Я сняла с него рубашку, усадила на камень и смочила спину холодной водой из ручья. «Полегчало?» — спросила я. Мускулы его спины расслабились, но он невольно поежился, когда я осторожно дотронулась до раны на шее. «Ты бы не застрелила его, правда?» «За кого ты меня принимаешь, Саксоночка?» — со смешком спросил он. «За шотландского труса или лучше за бессовестного разбойника? Как знать, на что способен такой тип, если к тому же он еще и беспринципный сластолюбец?» Он рассмеялся вместе со мной, и его плечо затряслось под моей рукой. «Поверни голову. Если тебе нужно женское тепло и сочувствие, сиди спокойно, пока я буду их демонстрировать». «Нет», — произнес он после небольшой паузы, — «я не смог бы убить его, но после того, как я унизил его в твоих глазах, я должен был дать ему шанс вернуть себе чувство собственного достоинства. Он смелый парень и заслужил право реализовать это чувство собственного достоинства на практике». Я покачала головой. «Никогда не научусь понимать мужчин», — пробормотала я, нанося на ранку мазь из ноготков. Он взял мои руки и уткнулся в них подбородком. «А тебе и не нужно понимать меня, Саксоночка», — спокойно сказал он. «Пока ты любишь меня». Он поцеловал мои руки. «И кормишь меня», — добавил он, отпуская их. «Значит, женское тепло, любовь и еда?» — засмеялась я. «В наших сумках я отыскала холодные лепешки, сыр, а также немного бекона. Напряжение и абсурдность последних 2 часов основательно меня изморили, и я жадностью набросилась на еду». Голоса окружающих нас людей смолкли, костер погас, казалось, на 1000 миль от нас не было ни одной живой души. Только ветер непрерывно шевелил кроны деревьев, ломая сухие ветви, падавшие на землю. Джейми сидел, прислонившись к дереву с мрачным видом, так, по крайней мере, казалось, в сумеречном свете звезд, но молодая плоть властно заявляла о себе. «Я дал твоему герою слово, что не стану досаждать тебе своими отвратительными притязаниями. Я буду верен данному мной слову до тех пор, пока ты сама не позовешь меня разделить с тобой ложе. А пока я пойду и лягу с Кинкейдом и Муртой. Правда, Мурта храпит». «И ты тоже», — сказала я. Я секунду смотрела на него, затем дернула плечом, отчего мое порванное платье соскользнуло с него. «Ты уже провел соответствующую подготовку. Теперь можешь завершать дело». Я встряхнула другим плечом, и платье упало на пол. Его руки, словно горячий шелк, скользили по моему телу. «Ну ладно», — приговаривал он, — «война есть война».